поисках суженой. «Пушкин — наше все», — высказался однажды поэт и критик Аполлон Григорьев, и мы с тех пор горделиво повторяем в разных вариантах эту фразу, забывая, что все — не только слава, гений, душевное многоцветие, полнота эмоций, поэтическое вдохновение, стремление к истине, идеал гармонического восприятия мира, но и падение, ошибки, тяжкие грехи, утрата смысла жизни, ожесточенная внутренняя борьба и нередкие поражения в ней. Все, на то и все, что всего намешано в нем, хорошего и дурного, светлого и темного. Это все мы постараемся рассмотреть не для осуждения, но ради того, чтобы разобраться в смысле той трагедии, которая в конце жизни произошла с Пушкиным и которая вовлекла в свою орбиту множество других людей, судьбы которых внезапно изменились. Постараемся шаг за шагом проследить за развитием грозных событий, начиная с неудавшихся попыток Пушкина найти себе жену до встречи с Натальей Гончаровой. Итак, устав от своей собственной жизни после бурно проведенной молодости, в которой было от чего закружиться голове, привилегированный лицей, ранний поэтический успех, благословленный стариком Державиным, быстрая слава на всю Россию, южная ссылка, сделавшая невольно поэта признанным мучеником за идею, вступление в тайное общество как следующий этап избранничества и при этом заботы искренних друзей и необыкновенный успех у женщин. Все девушки, которых Пушкин намечал себе в невесты, начиная с 1826 года, относились приблизительно к одному и тому же типу. Молоденькие барышни из хорошего московского или петербургского общества, красивые, развитые, хорошо воспитанные и вместе с тем совсем юные существа – мотыльки и лилеи, каковых он намеревался со временем воспитать по своим меркам. В 1826 году тогдашнее общество находилось под свежим впечатлением от декабрьских событий на Сенатской площади Петербурга и вызванных ими многочисленных арестов декабристов и их сообщников. Пушкин в это время находился в ссылке в Михайловском. В ночь на 4 сентября 1826 года присланный губернатором чиновник неожиданно явился в Михайловское и увез Пушкина в Псков. Там его уже ожидал фельдъегерь, немедленно ускакавший с поэтом в Москву к государю. «Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву прямо в Кремль, и всего в пыли ввел в кабинет императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пушкин, доволен ли, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мной и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» «Неизбежно, государь. Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю небо за то». «Ты довольно шалил», — возразил император. «Надеюсь, что теперь ты образумишься и что размовки вперед у нас не будет». Примечание. Рассказано Пушкиным. Конец примечания. «Что бы вы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я, между прочим. «Был бы в рядах мятежников», — отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его, переменился ли его образ мысли и дает ли мне он слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным. «И что же?» «Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, уехал на Кавказ». Примечание. Рассказано государем Николаем I. Конец примечания. Эта историческая встреча нового императора и поэта произошла 8 сентября и положила начало их личным многолетним отношениям и взаимной симпатии. Государь же после той встречи сказал приближенным, что разговаривал с умнейшим человеком России. Следствием встречи была монаршая милость, выраженная в официальном письме Бенкендорфа, А.Х., от 30 сентября 1826 года. «Милостивый государь Александр Сергеевич, я ожидал прихода вашего, чтобы объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в Санкт-Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь-император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы вашего Отечества, передав вместе с бессмертию имя ваше. Всей уверенности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения, и предмет сей должен представить тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Сочинений ваших никто рассматривать не будет. На них нет никакой цензуры. Государь-император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором. Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинение ваше, так и письма можете для предоставления его величеству доставлять ко мне, но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя. Примите при сём уверение в истинном почтении и преданности, с которым имею честь быть ваш покорный слуга А. Бенкендорф». Друзья поздравляли Пушкина, радовались счастливой перемене его судьбы. Москва ликовала по случаю коронации Николая I. Недавний отшельник Пушкин, не в силах справиться с нахлынувшим на него потоком новых живительных впечатлений, жизнь его превратилась в нескончаемый триумфальный праздник. Мицкевич сравнивал его с Шекспиром, другие друзья даже не знали, с кем его сравнивать, и провозгласили его несравненным. Именно на гребне этой славы в 1826 году Пушкин, пробыв полтора месяца в Москве, успел влюбиться в Пушкину С.Ф. и сделать ей предложение. Переменилась его судьба. Эту перемену хотелось закрепить, создав свой дом. Он пытается убедить самого себя, что его чувство к Софии серьезно, и изливает его в письме к другу. «Но раз уж я застрял в псковском трактире, вместо того, чтобы быть у ног Софии, поболтаем, то есть поразмыслим. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить». То есть познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным. Хороша новость. Не личное мое счастье заботит меня. Могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей? Но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, может быть, ее ожидает. Содрогаюсь при мысли, что не могу сделать ее счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя доселе такая кочующая, такая бурная. Характер мой неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно. Вот что иногда наводит меня на тягостное раздумье. Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером, судьбу существа такого нежного, такого прекрасного? Бог мой! Как она хороша! И как смешно было бы мое поведение с ней, дорогой друг! Постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло бы на нее произвести. Скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу, а доказательство тому, что тебе в голову придет. Если она находит, что Панин прав, она должна считать, что я сумасшедший, не правда ли? Объясни же ей, что прав я, что, увидав ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекрасней невозможно. Пушкин влюбился и сразу же решил сделать предложение. «Боже мой! Как она красива! И до чего нелепо было мое поведение с ней! Мерзкий этот Панин, знаком 2 года, а свататься собирается на Фоминой неделе, а я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третьей сватаюсь», — признается Пушкин. Благоразумная Софи не прельстилась громкой славой поэта и отдала предпочтение мерзкому Панину, став вскоре его невестой. Поэт, который, казалось, еще недавно горел любовной страстью к Софи, быстро утешился и никогда впоследствии не вспоминал о ней. Многих красавиц обессмертил в своих стихах Пушкин, но первой избраннице он не посвятил ни строчки. Вскоре появился новый предмет поклонения. Зимой тех же 1826-27 годов Соболевский С.А. представил на балу Пушкину свою дальнюю родственницу Екатерину Ушакову и вскоре привез поэта в дом на Пресне, который был одним из самых хлебосольных и гостеприимных в целой Москве. Многими чертами своего быта эта семья напоминала Ростовых из «Войны и мира». На 4 года до самой помолвки Пушкина семья Ушаковых стала для него одной из самых близких в Москве. Здесь он появлялся постоянно во время приездов в древнюю столицу. Из 2 сестер Ушаковых младшая, Елизавета, была красивее, но, к счастью, она была влюблена в доброго знакомого Пушкина Киселева С.Д., за которого впоследствии и вышла замуж. С Елизаветой у Пушкина романа быть просто не могло. Он заинтересовался старшей, Екатериной. «Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня», писала одна москвичка в 1827 году, «потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее», то есть, сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. А глаз народа — глаз Божий. Еще не видевший их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Н. На балах, на гуляниях он говорит только с нею, а когда случается, что в собрании Н нет, Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его». Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинение, между нотами черную шаль и цыганскую песню, на фортепиано его талисман. В альбомах несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке вечно вертится имя Пушкина. Эта зима была счастливейшей в жизни Екатерины Ушаковой. Пушкин ездил чуть ли не каждый день, они читали стихи, слушали музыку, дурачились и заполняли бесконечными карикатурами и стихотворными надписями альбомы Екатерины и Елизаветы. Впоследствии, когда Ушакова Е.Н. сделалась госпожой Наумовой, молодой муж сильно ревновал к ее девическому прошлому, уничтожил браслет, подаренный ей поэтом, и сжег все ее альбомы. Зато альбом ее сестры Елизаветы Николаевны благополучно сохранился. Он особенно любопытен, ибо именно здесь, среди многочисленных карикатур, находятся обе части донжуанского списка, в который Пушкин, шутку или нет, внес имена женщин, в которых был влюблен. На последнем месте длинного списка поставлена Наталья, будущая жена поэта, его, так сказать, 113-я любовь. Список был составлен в 1829-1830 годах, а в 1827 году влюбленная в Пушкина Екатерина Ушакова ждала от него предложения. Но в мае он уехал, думая, что ненадолго, а получилось на 1,5 года. Он уехал в Петербург. Может быть, он забудет меня. Но нет-нет, будем лелеять надежду. Он вернется, безусловно, писала брату Екатерина. Перед отъездом из Москвы Пушкин написал в ее альбом стихотворение, в котором он выразил искреннее чувство, что вернется таким же, каким уезжает. «В отдалении от вас с вами буду неразлучен. Томных уст и томных глаз буду памятью размучен. Изнывая в тишине, не хочу я быть утешен. Вы ж вздохнете ли обо мне, если буду я повешен?» Но в Петербурге новое девичье личико завладело его фантазией, и он готов был простить Петербургу его холод, гранит, скуку, потому что там ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. Обладательницей этой ножки была Анна Алексеевна Оленина, дочь Оленина А.Н., директора публичной библиотеки и президента Академии художеств. Это был человек любезный и просвещенный, с большим артистическим вкусом, искусный рисовальщик, украсивший своими заставками и виньетками первое издание Руслана и Людмилы. Оленины приглашали к себе лучших, интереснейших людей эпохи. Друзья семьи особенно любили бывать у них на даче в Приютине, в пригороде Петербурга. Дом окружал романтический парк, в котором были построены специальные флигеля для многочисленных гостей. Среди них были Державин, Мицкевич, Жуковский, поэты, читавшие свои стихи. Глинка часто играл свои произведения, нервные пальцы Грибоедова слегка касались клавикордов, художники Кипренский, братья Карл Александр Брюловы, Соколов, Гагарин создали многочисленные портреты хозяев и их гостей. Монферран и Басин обсуждали постройку Исаакиевского собора, Воронихин и Тон немало способствовали украшению самого Приютинского дома. Знаменитый театральный декоратор Гонзаго нарисовал для Приютинского домашнего театра декорации и занавес. Аннет Оленина с детства была избалована вниманием знаменитостей. 25 мая 1827 года, накануне дня своего рождения, поэт возвратился после ссылки в Петербург. Все мужчины и женщины старались оказывать ему внимание, которое всегда питают к гению. Одни делали это ради моды, другие, чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие нежного почтения к гению, записала в своем дневнике Аннет. В первых числах июня 1828 года Пушкин услышал у Олениных привезенную с Кавказа Грибоедовым и обработанную глинкой грузинскую мелодию. Анна Оленина прекрасно пела ее тогда. Под впечатлением этой дивной грузинской мелодии, очарованный голосом Аннет, Пушкин написал изумительное: «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне о ней другую жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой, бедной девы. Я призрак, милый роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне о ней другую жизнь и берег дальний». Девица Оленина довольно бойкая штучка. Пушкин называет ее драгунчиком и за этим драгунчиком ухаживает. Примечание. Во французском оригинале письма Вяземского игра слов по-французски имеет два значения: драгун и дракон, а в переносном смысле злоязычная женщина. Конец примечания. Так сообщает князь Вяземский жене. В другом письме Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен и играет ревнивого. На полях рукописей Пушкина той поры в изобилии встречается имя Олениной по-русски, по-французски, в обратном чтении и тому подобное. Он и на людях всячески показывал свою влюбленность, однако его обожаемая Аннет вела дневник, где чувство пропускало через рассудок, и выходило, что она не из тех романтических особ, которые могут потерять голову, и каким бы лестным ни было ухаживание Пушкина, замужество с ним нельзя назвать большой партией. Итак, все, что Аннетта могла сказать после короткого знакомства, есть то, что Пушкин умен иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен. При этом, однако, роман продолжался все лето. 11 августа 1828 года Аннет исполнилось 20 лет. В дневнике запись. Стали приезжать гости. Приехал премилый Сергей Голицын, Крылов, Гнедич, Зубовы, милый Глинка, который после обеда играл чудесно и в среду придет дать мне первый урок пения. Приехал по обыкновению Пушкин. Он влюблен в Закревскую, все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности. Праздники шли чередом. 5 сентября были именины Елизаветы, матери Анны Олениной. Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, прибавил он с чувством. После этого в дневнике Аннет больше не встречается имя Пушкина. Он перестал посещать дом Олениных, но в обществе ходили слухи, что поэт сватался и получил отказ. Мать решительно и резко ему отказала, как человеку неблагонадежному. Началось следствие по Гавриилиаде. Глава семейства Алексей Николаевич был в числе разбирающих это дело. Пушкин опять оказался под надзорным. Спустя полвека Анна Алексеевна говорила своему племяннику. «Пушкин делал мне предложение». «Почему же вы не вышли? Он был вертопрах, не имел никакого положения и, наконец, не был богат». Однако она с теплотой говорила о его блестящих дарованиях. «Я пустился в свет, потому что бесприютен», — жаловался Вяземскому Пушкин. Непревзойденный каламбурист Вяземский отвечал поэту. «Ты говоришь, что бесприютен? Разве уж тебя не пускают в приютино?» После Гавриилиады Пушкина туда действительно пускали неохотно. Шутки шутками, но обида поэту была нанесена немалая, и он совершил акт, так сказать, поэтического мщения. В декабре 1829 года, спустя почти полтора года после отставки, Пушкин принялся за восьмую главу Евгения Онегина. В гостиную княгини Татьяны поэт привел, так сказать, семейство Олениных. Поначалу гостья была так и названа Аннет Оленин, затем Пушкин превратил ее в Лизу Лосину. В конце концов появился еще вариант, более похожий на едкую эпиграмму. «Тут дочь его была. Уж так же манна, так мала, так неопрятна, так пискливо, что поневоле каждый гость предполагал в ней ум и злость». К счастью, все это были черновые варианты и в бессмертную поэму не вошли. Итак, получив отказ от родителей Олениной или сам отступив в последнюю минуту, наподобие гоголевского Подколесина, Пушкин в конце 1828 года вернулся в Москву с намерением возобновить свои ухаживания за Екатериной Ушаковой. Но здесь ожидала его новая неудача. При первом посещении Пресненского дома узнал он плоды собственного непостоянства. Екатерина Николаевна помолвлена за князя Де Го. «С чем же я остался?» — скрикивает Пушкин. «С оленьими рогами», — отвечает ему невеста. Впрочем, этим не окончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Де Ом, он упрашивает Ушакова Н.В., отца невесты, расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были очень явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин по-прежнему остался другом дома. Примечание. Из воспоминаний племянника Екатерины Николаевны Ушаковой. Конец примечания. Екатерина Николаевна дождалась Пушкина и вновь надеялась. В ее альбоме появились карикатуры на Оленину. И вдруг перед новым 1829 годом на рождественском балу Пушкин встретил свою настоящую любовь Натали, обладательницу имени, ставшего последним в донжуанском списке. Пушкин не скрывал своего нового увлечения от сестер Ушаковых. Оно затмило все бывшие привязанности до такой степени, что перед своим отъездом на Кавказ он почти каждый день ездил на Пресню к Ушаковым с намерением дважды проехаться по Большой Никитской мимо окон Гончаровых. Екатерине пришлось смириться с ролью преданного друга Пушкина, с которой поэт обсуждал подробности взаимоотношений со своей новой пассией. В альбоме появился новый персонаж, к которому обращены взоры Пушкина и его протянутая рука, держащая письмо. Рядом приписка «Каре! Каре, брат! Брат, каре!» Та же особа была нарисована на другой картинке под подписью «О горе мне! Каре, каре, прощай, бел свет, умру!» Все эти возгласы сестры Ушаковы как бы вложили в уста терзаемого муками неразделенной любви к Натали Пушкина. «Каре» — название неприступной турецкой крепости. Даже и в 1830 году московские сплетницы, а заодно с ними и многие приятели Пушкина считали, что он мечется между Старой Пресней и Большой Никитской. Однако к тому времени участь его была решена, и поэт просто не находил себе места в ожидании окончательного ответа маменьки Карса Натальи Ивановны Гончаровой. В Ушаковском альбоме она выведена в образе пожилой особы в чепце. Незадолго до помолвки Пушкина с Гончаровой Екатерина Ушакова не без горечи писала брату: «Каре все так же красива, как и была, и очень с нами предупредительно, но глазки ее в большом действии. Ее Ушаков А.А., генерал-майор, родственник Ушаковых, прозвал «Царство Небесное», но боюсь, чтобы не ошибся. Для меня она сущее чистилище. Карсы, три сестры Гончаровы, в вожделенном здравии. Алексей Давыдов был с нами в собрании и нашел, что каре глупенькая. Он, по крайней мере, стоял за ее стулом в мазурке более часу и подслушивал ее разговор с кавалером, но только и слышал из ее прелестных уст «да-с», «нет-с». Может быть, она много думает или представляет роль невинности. Вот с каких пор стали судить о Натали. Может, царство небесное? Может, глупенькая, представляющая роль невинности? Надо полагать, что непозволительная бестактность гения, бывало ранившая самолюбие и сокровенное чувство обычных людей, часто являлась причиной, что на его Мадонну сразу же было направлено пристальное и не всегда милостивое внимание окружающих. Три его незавершившиеся браком жениховства показали свету, что он вовсе не завидная партия для девушек из приличного общества. В самом деле, каковы его преимущества? Ни внешности, ни богатства, разве что оригинальный характер, но зараженный пороками. Да слава великого поэта, скандальное и переменчивое, да двусмысленное положение пред лицом царя и закона, таившее постоянную возможность неприятных случайностей и резкой перемены судьбы, подобно участи декабристов. Из последних – дело о безбожной поэме «Гаврилиада», которая автора чуть в государственные преступники не определила за пропаганду атеизма. А на другом полюсе Натали. Тот же гений мгновенно уловил то непостижимо прекрасное в ней: молодость, невинность, естественность, прекрасное воспитание и скромность в гармонической совокупности. Откуда такое сокровище? Девушка, принадлежащая к аристократическому кругу, но не зараженная его надменностью и тщеславием, поистине бутон белой лилии, который строгая мать скрывает от нечистых взглядов и держит в дочернем повиновении. Да, Пушкин, этот сердцеведец и знаток женских прелестей, должен был сразу оценить ее по достоинству, и именно с ней захотелось семейного счастья, дома, как у всех, наполненного детьми и тихими радостями. Мой идеал теперь — хозяйка. Мои желания — покой. Постепенно, не сразу, Натали стала занимать главенствующее положение в сердце поэта. Никому больше он не сватался, и хотя за те 2 года после встречи с Натали были и новые любовные страсти и лихорадочное возвращение к былым, но уже написано было необыкновенное по силе чувство стихотворение «Я вас любил». Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам, Бог любимый, быть другим. 1829 год. Бесценный автограф стихотворения получила в свой альбом Анна Оленина при расставании с поэтом. Но дерзнем задуматься над более глубоким смыслом этого посвящения. Поэт говорил последнее «прости» всем когда-либо волновавшим его женщинам, готовя себя к роли мужа и отца. Это была новая, неизвестная ему роль, но теперь уже желанная и осознанная, и он совсем не был уверен, сможет ли хорошо сыграть ее. Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий ее союз. Может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они, безусловно, покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой вольной на другой день выбрать себе нового мужа, эта мысль для меня ад. Откуда эти мысли об аде? Ведь с Натали еще не было никакого объяснения. Верно, Пушкин почувствовал несносное угрызение совести, вообразив, каково было тем обманутым мужьям, с чьими женами у него велись амуры. Ревнивец, он в совершенстве владел наукой обольщать, но свой очаг хотел основать на твердом камне добродетели. Судя по всему, ее-то он и нашел, и отступаться не собирался.